Глава 9. Ричард тихо лежал на грязной соломе на полу коровника. Он не спал, однако его тело полностью отключилось, так что эффект был тот же самый. Все мышцы расслабились, дыхание стало ровным и медленным. Глаза были закрыты, потому что в кромешной темноте все равно смотреть было не на что. Однако мозг его бодрствовал. Не носился лихорадочно, а напряженно работал, с той самой полной сосредоточенностью, которая бывает только ночью, когда ничто не отвлекает от мысли. Ричард занимался сразу двумя делами. Во-первых, он вел отсчет времени. Прошло уже почти 2 часа с тех пор, как он в последний раз сверялся с часами, но Ричард знал время с точностью до 20 секунд. Это умение родилось давно, за долгие ночи без сна во время службы в армии. Когда чего-то ждешь, тело закрывается, словно домик на морском курорте на зимний период, а рассудок сосредотачивается на ровном счете проходящих секунд. Жизненные процессы словно приостанавливаются. Это позволяет сберечь энергию, а ответственность за работу сердца передается от погруженного в сон мозга каким-то внутренним часам. Вместо мыслей остается бескрайняя черная пустота. Но это позволяет оставаться бодрствующим, готовым к тому делу, которое ждешь. И это означает, что ты всегда знаешь, сколько сейчас времени. Во-вторых, Ричард осуществлял мысленно нехитрые арифметические вычисления. Перемножал в уме многозначные числа. Ему ровно 37 лет и 8 месяцев, с точностью до дня. 37 умножить на 365 будет 13505, плюс 12 дней на 12 високосных лет. Итого получится 13517. И еще 8 месяцев, начиная от его дня рождения в октябре до сегодняшнего дня в июне, 243 дня. Всего 13760 дней, 13760 ночей. Ричард пытался определить место данной конкретной ночи в этой бесконечной веренице, исходя из того, насколько она плохая. И он вынужден был признать, что хотя это была не лучшая ночь в его жизни, ей было далеко и до худшей. Очень далеко. Из первых 4 лет у него в памяти ничего не сохранилось. То есть оставалось около 12 300 ночей. Так вот, данная конкретная ночь попадала куда-то в верхнюю треть. Особо не напрягаясь, Ричард мог вспомнить 1000 ночей, более плохих, чем это. Сегодня ему было тепло и уютно, он не был ранен, непосредственно в данный момент ему ничего не угрожало, и его накормили. Не слишком хорошо, но Ричард был склонен думать, что объяснялось это скорее отсутствием кулинарных навыков, чем стремлением причинить боль. Так что в физическом отношении ему было не на что жаловаться. Правда, рассудок подсказывал другое. Ричард оказался в вакууме, таком же непроницаемом, как и темнота в коровнике. Вся проблема заключалась в полном отсутствии информации. Ричард был не из тех, кто автоматически чувствует себя неуютно от отсутствия информации. Сын офицера морской пехоты, он буквально с самого рождения жил неразрывно с армией. Поэтому предсказуемость и неопределенность были ему хорошо знакомы. Однако сегодня недостающих элементов было слишком много. Ричард не имел понятия, где он находится. Случайно или преднамеренно трое похитителей ничем не выдали того, куда они направляются. Поэтому Ричард чувствовал себя заблудившимся. Одна из проблем состояла в том, что из 13 760 дней своей жизни он меньше 1/5 провел на территории Соединенных Штатов. Американец с рождения и достойный быть президентом, Ричард большую часть жизни провел на военных базах, раскиданных по всему земному шару, за пределами Соединенных Штатов. В результате свою родину он знал приблизительно так же, как ее знает 7-летний ребенок. Поэтому Ричард не мог распознавать тонкие нюансы, ощущения и запахи Америки, как ему этого хотелось бы. Вполне вероятно, кто-нибудь другой смог бы интерпретировать невидимые контуры невидимого ландшафта, привкус воздуха или температуру ночи и сказать: «Сейчас я нахожусь в том или ином штате». Вероятно, кто-нибудь мог так сделать, но только не Ричард, и в этом была главная проблема. Вдобавок он не имел понятия, кто похитители, чем они занимаются и что они замыслили. Ричард внимательно наблюдал за ними при каждой возможности, но прийти к каким-нибудь заключениям было очень трудно. Свидетельства были противоречивыми. Похитители трое, относительно молодые, лет 30-35, обученные, подготовленные действовать вместе с определенной степенью эффективности. Выучка почти военная, но не совсем. И вообще ни к какому официальному ведомству они отношения не имеют. Весь их внешний вид вопит – любители. Потому что все в них было таким аккуратным. У всех троих новые поплиновые костюмы, купленные в универмаге. Все трое лишь недавно постриглись. Оружие только что из ящиков. Глоки абсолютно новые. Ружье абсолютно новое, еще хранит заводскую смазку. В итоге имеем. Это не профессионалы. Потому что профессионалы занимаются своей работой каждый день. Спецназ, ЦРУ, ФБР, полиция – это их ремесло. Они носят рабочую одежду. Оружие выдано им еще в прошлом, а то и в позапрошлом году. Это проверенное, надежное оружие, поцарапанное, потертое, рабочее. Если наугад выхватить трех профессионалов, у одного на рубашке окажутся следы от вчерашней пиццы, другой утром не успел побриться, третий в ужасных старых брюках, над которыми у него за спиной смеются все коллеги. Возможно, попадется и новый костюм, новый пистолет, новые ботинки, но вероятность одновременно увидеть на троих профессионалах все новое настолько мала, что ее можно сбросить со счетов. Кроме того, похитители выдавало их поведение. Уверенные, но нервные, напряженные, грубые, жесткие, прошедшие определенную подготовку, но не имеющие опыта, не применявшие полученные знания на практике. Теорию они усвоили достаточно хорошо, что позволило им избежать серьезных ошибок, но до автоматизма профессионалов им было далеко. Следовательно, эта троица – любители. И они похитили молодого агента ФБР. Почему? Чем мог кому-то помешать молодой агент ФБР? Ричард не имел понятия. А сам агент ФБР ничего не говорил. Еще одна загадка, но не самая большая. Самая большая загадка состояла в том, что Ричард до сих пор никак не мог понять, почему он остался. Ричард понимал, что лишь по прихоти случая он оказался рядом с Холли Джонсон в тот самый момент, когда на нее набросились похитители. Он ничего не имел против. Судьба выкидывает самые неожиданные фокусы. Вся жизнь зависит от воли случая, сколько бы люди ни утверждали обратное. И сам Ричард никогда не тратил время на то, чтобы гадать, а как могли бы развиваться события, если бы это случилось так, а это так. Несомненно, если бы он шел по этой Чикагской улице минутой раньше или минутой позже, он или уже прошел бы мимо химчистки, или еще не подошел бы к ней, и так ни черта ни о чем и не узнал бы. Но он шел по этой улице не раньше и не позже, и по прихоти случая оказался втянут в эту историю. Поэтому не было смысла бестолку гадать, могло ли все сложиться иначе. Но Ричард еще не определил, почему он до сих пор здесь, 14 часов спустя после похищения, если верить часам у него в голове. У него было две относительно надежных возможности бежать, и одна железная. В первый раз на улице ему, может быть, удалось бы бежать. Вероятно, удалось бы. Его остановила возможность причинения вреда случайным прохожим. Затем он мог бы бежать на пустынной стоянке, когда пересаживался в грузовик. Вероятно, смог бы. В обоих случаях трое против одного. Но трое любителей против Джека Ричера, и он ничего не имел против такого соотношения сил.